Девочки сразу нашли общий язык и вскоре подружились. Между тем Пин-Эр, опасаясь, как бы бабушка Лю своими бесконечными разговорами не растревожила Фэнзе, дернула старуху за рукав. «Ты сама упомянула о госпоже, а все не идешь к ней. Я позову людей, чтобы они тебя проводили. Повидаешься с госпожой, по крайней мере, будешь знать, что приходила не зря». Бабушка Лю собралась уходить. «Зачем ты торопишься?» — окликнула ее Фэнзе. «Посиди еще. Я хочу тебя кое о чем спросить. Как вы живете?» Бабушка Лю принялась на все лады благодарить за милости, которые были ей оказаны во дворце Жунго, а затем сказала: «Если бы не вы, госпожа, родители моей Цин-Эр давно умерли бы с голоду. А сейчас, хотя мы живем и не богато, у нас все же есть несколько му земли. Недавно мы вырыли колодец, разводим овощи, зелень, тыкву, фрукты. От их продажи за год выручаем немало денег. Одним словом, на пропитание хватает. К тому же эти 2 года... вы постоянно дарили нам одежду, так что в деревне нас считают зажиточными. Мы за это только благодарим Будду. Недавно отец Цин-Эр приезжал в город и слышал, будто у вас описали имущество. Я, как узнала, от страха чуть не умерла. Но потом зятю объяснили, что это не у вас, и тогда я немного успокоилась. Мне говорили, что господин Дзя-Джен получил повышение в чине. Я этому очень обрадовалась и хотела прийти поздравить, да никак не могла выбраться, потому что нужно было сеять. А вчера я узнала, что умерла старая госпожа. Я как раз собирала бобы, и когда мне об этом сказали, я больше не могла работать. Села на землю и горько заплакала. После этого я говорю зятю: не могу больше сидеть дома. Правду говорят или врут, хочу сама пойти в город поглядеть. Дочка и зять у меня тоже люди небессовестные. Как узнали такую весть, заплакали. И сегодня, еще не рассвело, я поспешила в город. Я здесь никого не знаю. И спрашивать было не у кого. Пришла я к задним воротам и вижу, на них наклеены изображения духов. Я сразу поняла, что у вас траур, и не на шутку перепугалась. Вошла в ворота, стала искать тетушку Джоу, но не могла найти. Тут мне повстречалась какая-то молоденькая барышня, которая сказала: тетушка Джоу провинилась, и ее выгнали. Потом я еще долго ждала, пока случайно не увидела знакомого человека, который и впустил меня. Не ожидала я, что вы так больны, госпожа. Из глаз старухи полились слезы. Бабушка, ты так долго говоришь, что у тебя, наверное, во рту пересохло, перебила ее взволнованная Пин-Эр. Идем пить чай. С этими словами она увела старуху в прихожую и усадила ее там, а Цин-Эр осталась с Цяо-Дзе. «Не надо чаю», — сказала бабушка Лю. «Дорогая барышня, велите отвезти меня к госпоже Ван. Я там поплачу по старой госпоже». «Не торопись», — ответила Пин-Эр. «Все равно ты не успеешь выйти из города до закрытия ворот. Я увела тебя потому, что боялась, как бы ты своими неосторожными речами не расстроила нашу госпожу. Прости меня». «Амитофо!» — воскликнула бабушка Лю. «Я вполне понимаю ваше беспокойство. Но скажите, как состояние вашей госпожи?» «А ты разве сама не заметила?» — спросила Пин-Эр. «Не в защите за смелость, но я бы сказала, что она совсем плоха», — ответила бабушка Люк.